Святая Пятница. Приходили московские гости, становились на середнюю половицу. Смотрели высоко, кланялись низко. Спрашивали, а и чья это госпожа в большом углу? Не красна ли девица? Не соседская ли молодица? Не приезжая ли барыня? Нет, господа гости московские, в большом углу там не красна девица, не соседская молодица, не приезжая барыня. О, Боже, на Великая Пятница, тебе честь воздают на торгах да на ярмангах, тебе молятся в гостиных рядах, в торговых людях. Емлешь ты, государыня Пятница, посулы богатые, гостиницы почтенные, и даешь ты в куплях прибыль, в продаже барыш. Того ради держим мы тебя, государыню, на божнице чисту и обрадливу. Празднуем тебя, госпожа, в году 12 праздников, 12 избранных дней пятничных. В те дни полыхают пред тобой свещи воскояровые, застилают твое лицо тимьянный дым, стоит перед тобой канунное пиво, пирог с рыбой, пища божественная.